Какие все-таки крупные звезды на юге! Пахло свежим сеном, рубиновой россыпью, живым светом сияли угли погасшего костра. Временами над ними взметывались синеватые язычки пламени или взлетали легкие раи искр. Обычно костер гипнотизирует меня и погружает в сон, но сейчас я лежал на животе уже не меньше получаса, ноги приятно гудели. Мы отказались лечь в шалаше и свалились с Танюшкой недалеко от костра, завернувшись в меховой плащ. Ночь теплой все-таки не была, весна даже в Испании еще не лето. Танька давным-давно дрыхла, как 22 сурка, уютно и смешно сопя мне куда-то в район лопаток. Интересно, как она туда достала? Вдвое сложилась, что ли? Я ни о чем не думал. Говорят, это невозможно, но я вас уверяю, возможно. Если не напрягаться, стараясь выбросить все из головы, а просто предельно расслабиться. Тогда то, что в голове превращается в очевидно зримую, медленно струящуюся воду, неспешную и непрозрачно синюю. И этот поток уносит все, оставляя оцепенение и тишину. Получается не всегда, конечно, но когда получается, то потом всегда бывает очень хорошо и свободно, как будто как следует отдохнул. Мост над неспешной водой, горбатый из поросших мхом неровных камней. Тропинка, плотно утоптанная, по бокам какие-то кусты, стоящие тесной стеной. Тихо, спокойно, легкий подъем, свежий ветер ласкает лицо, впереди ровный шум, похожий на шум моря. Это не море, это лес, лес у ног без конца и без края, а на обрыве беседка с круглой скамьей, высеченная целиком прямо из залой гранитной скалы. В беседке человек. Я вошел в беседку по широким полукруглым ступеням, тоже составлявшим единое целое со скалой. Палаш на шаге коротко чиркал об острые края. Я всматривался в сидящего на скамье человека. Воин. Высокий, в сером плаще, укутывающем его от плеч до каблуков старых сапог. Плащ оттопыривает тяжелая крестовидная рукоять длинного меча, обветренное худое лицо, длинные волосы, черные с резкой красивой проседью, внимательные, жутковатые серые глаза. Я мог бы поклясться, что не видел этого странного и величественного человека ни в жизни, ни в кино, ни на иллюстрациях к книгам. И в то же время я столь же точно мог поклясться, что знаю этого воина. Знаю! Конечно, знаешь, — негромко сказал воин. Не сводя с него глаз, я сел на скамью, ощущая себя смешным мальчишкой, который убедил себя в том, что похож на взрослого рыцаря. И вдруг оказался рядом с рыцарем и понял всю тщетность своих потуг. Воин пошевелился, под плащом тяжело сверкнули плотные вязки звенья кольчуги, усиленные чеканным нагрудником, и я узнал его, хотя и правду ни разу не видел до сих пор. Но именно таким я себе представлял Арагорна, короля воина из своих любимых хранителей, загадочно неоконченной книги, продолжение которой мучило мое воображение уже 5 лет, или 7, как считать, точно таким. Наверное, у меня было потрясенное лицо, потому что тонкие губы Арагорна чуть шевельнулись в улыбке, и, наверное, я смотрел на него с обожанием. «Сон!» — вырвалось у меня. «Давай поговорим», — негромко сказал мой любимый герой.